Часть 51. Андрей. «Я за рулем, говорю я, — «поэтому мне американо». «Как скажешь», — отзывается бармен. «Но имей в виду, у меня есть несколько бутылок твоего любимого». Но надо же, помнит меня. Я тоже его сразу узнал. И подумал, что, может, и не стоило сюда заходить. Я сглатываю слюну. Веста Валетерина я бы сейчас накатил с удовольствием. Давненько его не пил. Но никак, машину бросить не могу. Мне еще везти Юльку с Дашей домой. И поэтому я повторяю. Мне американо. Как странно, что мы с Юлькой забрели сюда. Просто гуляли, шли, куда глаза глядят. Я поначалу даже и не вспомнил, что где-то тут поблизости моя старая квартира. И что в этом баре случилось одно знаменательное знакомство. Мальвина осталась в прошлом. Кажется, за последние 3 месяца я не думал о ней ни разу. А сейчас вдруг нахлынули воспоминания. Я же сидел тогда на этом самом табурете, а Мальвина — там, где сейчас сидит Юлька. Блин, неприлично думать о другой девушке рядом с царевной лягушкой. Но я думаю, как же мне тогда крышу снесло. Стыдно вспоминать. Это даже хорошо, что Мальвина потерялась. Если бы я остался с ней, то не встретил бы Юльку. Она, кстати, тоже синеглазка. Но я ее так звать не буду. Это неправильно. Она у меня царевна-лягушка, единственная и неповторимая, из другой сказки. Но мне в голову пришла очень странная мысль. Мальвина была то еще заразой, врединой и стервозиной. Я успел это понять за те полчаса, что мы провели в баре бок о бок. Она тут отшивала парней направо и налево, да еще и опуская их ниже плинтуса. Кого-то мне это напоминает. Даша ведет себя так же. Ох, не просто придется парням, которые захотят завоевать сердце этой капризной принцессы. У Юльки, кстати, тоже имеется ген вредности. Еще какой. Но эту лягушку я уже приручил. И с Дашей все наладится рано или поздно. Все будет нормально. Она ко мне привыкнет, просто нужно время. А я, кстати, никуда не тороплюсь. Я тут прочитал в статье одного семейного психолога, что на привыкание ребенка к новому взрослому уходит в среднем 1/2 года. Ну и на здоровье, 1/2 так 1/2. У нас вся жизнь впереди. Даша со временем поймет, что я никуда не исчезну, и что я не такой уж плохой, ничем не хуже этого дурацкого Костика. Вот сегодня, например, она даже сказала мне спасибо, когда я открыл перед ней дверь машины. Это мелочь, конечно, но еще неделю назад она меня вообще игнорировала, когда мы втроем ездили в торговый центр. Ни спасибо, ни пожалуйста, вообще ноль реакции на все мои попытки наладить контакт. Такое у нее в тот день было настроение. И Юлька ничего не могла сделать, только переживала почем зря. Наш с ней совместный проект закончился. Я бы, конечно, мог изобрести новый, но, честно говоря, нам и этот был не так, чтобы очень сильно нужен. Поначалу. И Юлька это поняла. И разозлилась. Я ее, конечно, успокоил, заманив к себе каким-то субботним вечером. Она оттаяла. Я умею усмирять эту дикую лягушечку. Но повторять фокус с проектами ради наших встреч она отказалась. «Вам корицу добавить?» — раздается голос бармена. «Спасибо, не нужно», — отвечает Юлька. И он ставит перед ней большую кружку латте. А передо мной — американо. «Как жизнь вообще?» — задает бармен неожиданный вопрос. «А мы как бы друзьями никогда не были. 6 лет назад я приходил каждый день в течение месяца. Пил, молчал, буянил, когда не было Вест Валетерина. Но о своей жизни ничего не рассказывал. Я даже не уверен, что называл бармену свое имя. Так с чего эти вопросы? И тут я понимаю, с чего. И холодею. Я же говорил ему, что ищу Мальвину, девчонку с синими волосами. А что, если он это помнит? Да еще начнет сейчас в красках описывать мои страдания перед Юлькой. Все же я надеюсь, что у него хватит так-то не говорить о моей бывшей девушке перед нынешней. Кстати, Мальвина моей девушкой даже и не была. Все пучком, отзываюсь я, и поворачиваюсь к Юльке, чтобы обозначить, что разговор окончен. «Во сколько нам нужно забрать Дашу?» «Еще 40 минут», — отвечает она. «Но давай поторопимся. Даша не любит, когда я приезжаю последний. Кстати, надо заскочить в канцтовары, купить ей пластилин. Я обещала и забыла». В этот момент я замечаю, что бармен греет уши, слушает нас очень внимательно. Вернее, Юльку. А когда она замолкает, он поворачивается и смотрит на нее. Не просто смотрит, откровенно таращится, Неприлично долго. Я вижу, как Юлька ёжится под его взглядом. Ей явно неуютно. Да блин, что за наглая бесцеремонность? «Эй, чувак!» — обращаюсь я к бармену. «Какие-то проблемы?» «У меня нет, а у вас?» «Да что за вопросы, блин? Что за странное поведение?» «У нас все отлично», — говорю я. «Счастлив за вас. Спасибо. Круто, что вы сами во всем разобрались, а то я переживал». «Да что он несет вообще? Он за нас переживал? Да он впервые в жизни видит нас вдвоем. Может, он бухой? Вон, у него тут алкоголь в свободном доступе. Раньше я за ним такого не замечал, но за 6 лет мог и поменять привычки». «А Даша — это ваша дочка?» — вдруг спрашивает он Юльку. Она кивает. Не смотрит на него. Выглядит напряженно и даже злой. Не нравятся ей расспросы постороннего мужика. А он пялится то на нее, то на меня и лыбится. Как идиот. Точно пьяный в труху. Поэтому такой довольный. И поговорить его тянет о чужой личной жизни. «Пойдем». Юлька поднимается со стула и торопится к двери, забыв взять со спинки свой плащ. Я расплачиваюсь, беру плащ и иду за ней. А мне вслед раздается: «Мужик, я так рад, что ты ее нашел».